Глава 2.3. Типология избирательных систем. Избирательная система представляет собой способ определения результатов голосования. Выделяются следующие критерии классификации видов избирательных систем. Первый. Электоральная формула. Метод перевода голосов в мандаты. По этому главному критерию избирательные системы делятся на мажоритарные, когда мандаты распределяются на основе принципа большинства, и пропорциональные, когда мандаты распределяются пропорционально отданным голосам. При этом мажоритарные системы делятся, в свою очередь, на те, в которых победитель определяется на основе относительного, плюральное или простого большинства, собственно, мажоритарные. Второй. Способ голосования. Категорическое, только за одного кандидата или один список, одобрительное, за несколько кандидатов без выражения предпочтения между ними, неодобрительное, когда вместе с одобрением кандидатов выражается неодобрение другим, кумулятивное, когда у избирателя есть несколько голосов, и он может распределить их между кандидатами, и преференциальное, когда избиратель ранжирует порядок предпочтений кандидатов. Третий. Величина избирательного округа. Одномандатный, в котором избирают одного представителя, униноминальные системы, или многомандатный, в котором избирают нескольких представителей, полиноминальные системы. В соответствии с этими базовыми критериями можно классифицировать основные избирательные системы, существующие в мире. Избирательная система относительного большинства, плюральная, абсолютного большинства, двухтуровая, мажоритарно-преференциальная, партийно-блоковая, блоковая, единственного непередаваемого голоса, фиксированной пропорции, единственного передаваемого голоса, партийно-списочная, смешанная-несвязанная, смешанная-связанная, гибридная. Избирательные системы распространены по миру крайне неравномерно. Наиболее точным будет сравнение их доли по выборам в обе палаты национальных парламентов. На мажоритарные системы приходится 42,5% случаев, в том числе 8% на полупропорциональные, которые по факту тоже используют принцип большинства, на пропорциональные – 41%, а на смешанные и гибридные – 16,5%. При этом среди, собственно, видов избирательных систем лидируют пропорционально-списочные, которые присутствуют в 55,5% выборов, в 39,5% случаев – в чистом виде и еще в 16% случаев в смешанном виде при соединении с одной из мажоритарных систем. Среди мажоритарных систем продолжает доминировать формула относительного большинства, используемая почти в каждом четвертом голосовании. Еще в 7% случаев для определения победителя используют два тура и абсолютное большинство. Остальные системы являются скорее экзотическими исключениями.